Глава 20. Миссис Плаусон. Среди писем, обнаруженных Робертом Одли в саквояже Джорджа, нашлось одно с именем отца пропавшего друга. Не слишком снисходительный к своему младшему отпрыску, сельский помещик с радостью воспользовался его неосмотрительной женитьбой, чтобы предоставить молодого человека самому себе. Роберт никогда не встречал мистера Харкурта Талбейса, однако по рассказам Джорджа у него сложилось кое-какое представление о характере этого джентльмена. Вскоре после исчезновения друга Роберт, тщательно подбирая слова, написал мистеру Талбейсу письмо, в котором осторожно намекал на свои опасения, что за таинственными обстоятельствами может стоять чья-то грязная игра. Несколько недель спустя он получил бесстрастный ответ, в котором неумолимый родитель писал, что после женитьбы Джорджа на бесприданнице, вопреки родительской воле, он, Харкурт Талбейс, снял с себя всякую ответственность за дальнейшую судьбу сына, и нелепое исчезновение Джорджа вполне согласуется с его противоречащей здравому смыслу женитьбой. В постскриптуме автор твердо заявил, что если Джордж задумал сыграть на чувствах близких с целью поправить свои денежные дела, то он жестоко обманывается в характере людей, с которыми имеет дело. Роберт Одли ответил мистеру Талбейсу несколькими негодующими строчками, указав на то, что его сын вряд ли стал бы строить козни с целью залезть в карманы родственников, имея на момент своего исчезновения 20 тысяч фунтов на банковском счету. Послав сию гневную отповедь, Роберт оставил надежду на содействие человека, которого судьба Джорджа должна была интересовать больше других. Однако теперь, с каждым днем приближаясь к раскрытию страшной тайны, он то и дело возвращался мыслями к бессердечному Харкурту Талбейсу. Роберт решил поехать в Дорсетшир и поговорить с родителями Джорджа сразу по возвращении из Саутгемптона. «Если этому бесчувственному сухарю безразлична судьба сына, и он готов сойти в могилу, так и не узнав, что случилось с беднягой, то зачем я распутываю этот клубок и ломаю голову, пытаясь собрать воедино разрозненные кусочки мозаики, которые могут привести к страшному открытию? Поеду к нему и выложу свои подозрения, пусть сам решает, вести мне дальнейшее расследование или нет». Рано утром Роберт Одли сел в экспресс, следовавший до Саутгемптона. Все вокруг покрывал толстый слой снега, и молодой адвокат, закутанный в невообразимое количество дорожных пледов, напоминал скорее кучу шерстяных изделий, чем живого представителя почтенной профессии. Он угрюмо смотрел в окно, затуманенное дыханием двоих человек, его самого и сидевшего напротив пожилого офицера из Индии. За окном мелькал призрачный белый пейзаж, и Роберт раздраженно ежился, кляня судьбу, которая вынудила его ехать ранним поездом в холодный зимний день. «Кто бы мог подумать, что я так сильно привяжусь к нему, и мне будет настолько одиноко? У меня есть небольшой постоянный доход, я могу унаследовать титул дяди, и одна ужасно милая девушка с радостью отдаст все, чтобы сделать меня счастливым». А я готов остаться без пенни в кармане только ради того, чтобы раскрылась ужасная тайна, и передо мной предстал Джордж Талбейс, живой и невредимый, — говорил он себе. Экспресс прибыл в Саутгемптон в половине 12-го. Отворачиваясь от бьющих в лицо снежинок, Роберт пошел по платформе в сторону пирса. Когда он пересек Старую площадь, часы на церкви Святого Михаила пробили полдень. Мистер Молден устроил свой убогий домашний очаг в неприкаянном квартале, какие имеют обыкновение возводить спекулянты-застройщики на жалком клочке пустыря, прилепившемся к окраине процветающего района. Пожалуй, Бриксомс Террейс представлял собой один из самых невезучих жилых кварталов, когда-либо выстроенных из кирпича и цемента. Заказчик, который начал возводить жуткие восьмиквартирные дома тюремного типа, повесился за дверью близлежащей таверны еще до окончания строительства. Человек, купивший голые остовы, обанкротился, когда маляры клеили обои и белили потолки. Всяческие напасти так и преследовали эти убогие жилища. Звонкоголосая детвора, игравшая на пустыре перед окнами, знала судебного пристава не хуже, чем мясника и булочника. Платежеспособных арендаторов будило в неурочное время тихое дребезжание мебельных фургонов, крадущихся в безлунную ночь. Неплатежеспособные открыто бросали вызов сборщику платы за воду из своей многоквартирной крепости и неделями существовали без видимых средств для получения этой совершенно необходимой жидкости. Свернув с набережной в убогий квартал, Роберт с содроганием огляделся по сторонам и увидел похоронную процессию. Хоронили ребенка. Он с ужасом подумал, что если бы в маленьком гробике лежал сын Джорджа, он был бы в какой-то мере ответственен за смерть малыша. Бедный мальчик не проведет в этой жалкой лачуге больше ни одной ночи. В конце концов, он наследник моего лучшего друга, и я должен обеспечить его безопасность. Открывшая дверь девочка-прислуга в затрапезном платье подозрительно взглянула на гостя и гнусаво спросила, что ему угодно. Через приоткрытую дверь гостиной слышалось звяканье ножей и вилок. Роберт сказал, что приехал из Лондона, дабы увидеть мистера Талбейса, и без дальнейших церемоний открыл дверь гостиной. Девочка уставилась на него, разинув рот, а затем вдруг стянула через голову передник и бросилась бежать, как оглашенная. Она промчалась по снегу через пустырь, нырнула в узкий переулок и не переводила дух, пока не добежала до порога таверны под названием «Карета и лошади», облюбованной мистером Молденом. Верная приспешница капитана не поверила Роберту, приняв его за сборщика налогов, и поспешила к мистеру Молдену, чтобы предупредить о приближении врага. Маленький Джорджи сидел за столом с остатками скудной трапезы, накрытой на грязной скатерти напротив незнакомой Роберту светловолосой женщины лет 50 в поношенном вдовьем платье. Когда Роберт вошел в гостиную, она встала и сделала скромный реверанс. У нее была очень светлая кожа, а из-под чепца виднелись пряди волос того бесцветного льняного оттенка, который обычно сопутствует розовым щекам и белесым ресницам. Видимо, в свое время она могла считаться привлекательной, однако довольно правильные черты были чересчур острыми и маленькими для ее лица. Особенно бросались в глаза губы, размер которых явно не соответствовал размеру зубов. Поклонившись, женщина вежливо улыбнулась, обнажив крупные лошадиные зубы. «Мистера Молдена нет дома, сэр», — смиренно произнесла она. «Если вы насчет платы за воду, то мистер Молден просил передать...» «А я вас знаю!» — перебил ее Джорджи, слез с высокого стула и подбежал к Роберту. «Вы приходили к нам в Вентнере с большим джентльменом и еще один раз сюда и дали мне денег, а я их отдал дедушке, а дедушка, как всегда, припрятал». Роберт взял малыша на руки и отнес к маленькому столику у окна. «Постой минутку, Джорджи, я хочу рассмотреть тебя хорошенько». Он повернул замурзанное детское личико к свету и убрал с лба каштановые кудри. «Как быстро ты растешь! Все больше похож на отца, и скоро станешь совсем взрослым. Хочешь в школу, Джорджи?» «Да, очень!» — с жаром отозвался мальчик. «Я уже ходил немножко в школу мисс Пивенс, тут недалеко, за углом, а потом заболел корью. И дедушка меня больше не пускает, боится, что снова заболею, и не позволяет мне играть с мальчиками, говорит, что они грубияны и мерзавцы, а мне так говорить нельзя, это неприлично. А еще он говорит, черт побери, ему можно, он старенький, и когда я состарюсь, мне тоже можно будет. А в школу я очень хочу, хоть прямо сейчас, если вам угодно. Миссис Плаусон, почистите мой сюртук, ладно?» «Конечно, Джорджи, если дедушка велит, непременно почищу», ответила женщина, смущенно взглянув на Роберта. Роберт не мог понять, кто она такая и чем тут занимается. В самом ли деле приняла гостя за сборщика налогов, который посягает на их нищенское добро, или у нее есть более глубокие причины для волнения? Впрочем, последнее маловероятно. Капитан Молден не стал бы делиться своими секретами с женщиной. Тем временем миссис Плаусон подошла к столу и подхватила мальчика на руки. «Куда вы его тащите?» — спросил Роберт. «Хочу умыть и причесать», — ответила миссис Плаусон тем же боязливым тоном, каким упомянула о плате за воду. «Чтобы вы увидели, какой он на самом деле славный мальчик. Через 5 минут я приведу его назад». Она поставила Джорджа на ноги и обняла длинной худой рукой, собираясь увести, однако Роберт ее остановил. «Благодарю вас, не стоит. У меня мало времени, и я хочу услышать все, что скажет этот маленький человечек». Маленький человечек подобрался к Роберту и доверчиво заглянул в глаза. «Вы мне очень нравитесь. В прошлый раз я вас боялся, потому что стеснялся, а теперь нет, ведь мне уже почти 6». Роберт взъерошил ему волосы и посмотрел на белокурую вдову, которая подошла к окну и бросила взгляд на пустынный двор. «Кажется, вас что-то беспокоит, мадам?» «Я выглядываю мистера Молдона, сэр», — смутилась женщина. «Он очень огорчится, не повидавшись с вами». «А вы разве знаете, кто я такой?» «Нет, сэр, но...» Она не закончила фразу, мальчик вновь перебил ее. «Смотрите, что у меня есть!» — обратился он к Роберту, вытаскивая из-за пазухи золотые часы. «Мне подарила их красивая тетя. Часы надо чистить. Дедушка говорит, что часовщик — бездельник и чистит медленно, а когда нужно будет платить налоги, он, дедушка, опять отдаст их в чистку. Всякий раз, когда дедушка говорит про налоги, он говорит, что часы нужно отдать в чистку, а если они потеряются, красивая тетя непременно подарит мне новые. Вы знаете красивую тетю?» «Нет, Джорджи, пожалуйста, расскажи о ней». Миссис Плаусон вновь подкралась к мальчику, на сей раз вооружившись носовым платком, и стала усердно вытирать ему нос. «С ребенком все в порядке, сударыня», — сказал Роберт. «Будьте добры, оставьте нас одних на 5 минут. А ну-ка, Джорджи, полезай ко мне на колени». Мальчик с радостью воспользовался приглашением, бесцеремонно хватаясь за лацканы и воротник пальто своего опекуна. «Я расскажу вам о красивой тете, потому что вы мне нравитесь. Дедушка просил никому не рассказывать, но вам можно, потому что вы хотите отвезти меня в школу. Красивая леди приходила однажды вечером, давным-давно, когда я был совсем маленький. Так вот, она пришла вечером, когда я уже лег спать, и села около моей кроватки, и заплакала, и... Ну что вы все подмигиваете, миссис Плаусон?» Обратился мальчик к женщине, стоявшей у Роберта за спиной. Миссис Плаусон сконфуженно пробормотала, что Джорджи, должно быть, изрядно утомил гостя. «Когда он меня утомит, я сам скажу вам об этом, сударыня», — резко оборвал ее Роберт. «А пока убедительно прошу, не затыкайте мальчику рот, иначе я подумаю, что вы с мистером Молденом состоите в сговоре и боитесь, что ребенок сболтнет лишнее». Бедная женщина побледнела, как смерть, и облизала пересохшие губы. «Не обижайте миссис Плаусон», — попросил мальчик. «Она хорошая, она меня любит. Миссис Плаусон — Матильдина мама. Вы не знаете Матильду? Она всегда плакала, болела». Монолог ребенка прервало внезапное появление мистера Молдена. Он стоял на пороге гостиной, вытаращив испуганные пьяные глаза. Из-за его спины выглядывала так и не отдышавшаяся после беготни служанка. «И вы еще называете себя разумной женщиной?» — воскликнул отставной капитан, обращаясь к миссис Плаусон. «Почему вы его не увели? Почему не отмыли ему физиономию? Вы смерти моей хотите? Мистер Одли, весьма рад приветствовать вас в моем убогом жилище!» С пьяной вежливостью обратился он к Роберту, рухнул в кресло и попытался сфокусировать блуждающий взгляд на незваном госте. «Нет», — подумал Роберт, — «когда миссис Плаусон взяла Джорджа Талбейса-младшего за руку и вывела из комнаты, сколько бы секретов ни было у него за душой, эта женщина ничего не знает. Мрак сгущается. Однако напрасно я пытаюсь повернуть вспять или сделать короткий привал на избранном пути, ибо всемогущая длань указывает туда, где неведомая могила хранит останки моего дорогого друга».